Для осмотра плевральных полостей отсепарованные ранее кожно-мышечный лоскут грудной клетки заворачивают за края разрезанных хрящей, вводят руку в плевральную полость и вывихивают легкое наружу, укладывая на переднее средостение. Оценивают состояние висцеральной и париетальной плевры, обнаруженную жидкость вычерпывают, собирают в измерительный сосуд, определяя ее количество, цвет и запах.